Сирах, глава 14. «Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха. Блажен, кого не зазирает душа его, и кто не потерял надежды своей. Недобро богатство человеку скупому, и на что имение человеку недоброжелательному? Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других, и благами его будут пресыщаться другие. Кто зол для себя, для кого будет добр? И не будет он иметь радости от мнения своего. Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе, и это воздаяние за злобу его. Если он и делает добро, то делает забывчивости, и после обнаруживает зло свое. Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лице и презирает души. Глаза любостяжательного не насыщаются какой-либо частью, и неправда злого иссушает душу. Злой глаз завистлив даже на хлеб, и в столе своем терпит скудость. Сын мой, по состоянию твоему делай добро себе, и приношение Господу достойно приноси. Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе. Прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку и давай ему. Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя. Не другим ли оставишь ты стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию? Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти утех. Всякая плоть, как одежда, ветшает, ибо от века определение смертью умрешь. Как зеленеющие листья на густом дереве, одни спадают, а другие вырастают, так и род от плоти и крови. Один умирает, а другой рождается. Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и, сделавший ее, умирает с нею. Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому. Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот получит разумение и в тайнах ее. Выходи за нею, как ловчий, и строй засаду на путях ее. Кто преклоняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее. Кто обращается вблизи дома ее, тот вобьет гвозди в стенах ее, поставит палатку свою подле нее и будет обитать в жилище благ. Он положит детей своих под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее. Он прикроется ею от зноя и будет жить в славе ее.